4. Вере было не по себе в то утро. Она избегала общества Эмили Брент, чувствуя отвращение к старой деве. Сама мисс Брент сидела за домом, подальше от ветра. Она вязала. Каждый раз, взглядывая на нее, мисс Клейторн видела бледное мертвое лицо в обрамлении мокрых волос, в которых запутались водоросли. Лицо хорошенькой женщины, может быть, даже чересчур хорошенькой, на свою беду когда-то, но теперь недоступная ни жалости, ни страху. А Эмили Брент все сидела и вязала, спокойная и убежденная в своей праведности, как прежде. На главной террасе расположился в кресле судья Уоргрейв. Голова у него была втянута в плечи. Стоило Вере взглянуть на него, и она видела молодого человека на скамье подсудимых. Голубые глаза, белокурые волосы и озадаченное, испуганное лицо. Эдвард Ситон. Вера представляла себе, как судья своими руками надевает на него черный капюшон смертника и начинает оглашать приговор. Немного погодя, мисс Клейторн решила спуститься к воде. Она дошла до самого дальнего края острова, где на галечном пляже сидел старик и смотрел в открытое море. При звуке ее шагов МакАртур вздрогнул. Он повернул голову. В его взгляде была странная смесь ожидания и одобрения. Ее это напугало. Минуты две генерал смотрел на нее, не отрываясь. «Да чего странно. Он как будто знает», — подумала она. Тут он сказал. «А, это вы. Вы пришли». Вера села рядом с ним. «Вам нравится сидеть здесь и смотреть на море?» МакАртур тихо кивнул. «Да», — сказал он, — «приятно. По-моему, здесь хорошо ждать». «Ждать?» — резко переспросила мисс Клейторн. «Чего вы ждете?» «Конца», — спокойно произнес генерал. «Вы ведь тоже знаете, это же правда, что мы все ждем здесь конца». «А о чем вы?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Никто из нас не покинет этот остров», — серьезно ответил МакАртур. «Таков план. Вы сами прекрасно знаете. Возможно, вы пока не поняли одного. Какое же это облегчение?» «Облегчение?» — удивленно повторила Вера. «Да», — продолжал он. «Хотя вы ведь еще очень молоды. Вам только предстоит это понять. Но вы поймете. Вы еще испытаете благодатное облегчение, когда осознаете, что все кончено, и не надо больше тащить этот груз. Вы тоже это когда-нибудь почувствуете». «Я вас не понимаю», — хрипло сказала мисс Клейторн. Она судорожно сжимала и разжимала пальцы. Ей вдруг стало страшно рядом с этим тихим, молчаливым солдатом. «Понимаете, я ведь любил Лесли», — задумчиво сказал МакАртур. «Я очень ее любил». «Лесли — это ваша жена?» — спросила Вера. «Да, моя жена. Я любил ее и гордился ею. Она была такой хорошенькой и веселой». Помолчав какое-то время, он продолжал. «Да, я любил Лесли. Вот почему я это сделал». «Вы хотите сказать...» — начала Вера и осеклась. Генерал тихо кивнул. «Что толку отпираться теперь, раз уж мы все равно умрем? Я послал Ричмонда на смерть. Полагаю, что в каком-то смысле это было убийство. Любопытно. Убийство. А ведь я всегда считал себя абсолютно законопослушным человеком. Но тогда все выглядело совсем иначе. Я ни о чем не жалел. Так ему и надо. Вот что я думал в то время. Но после...» Неожиданно жестким голосом Вера спросила. «Да, а что было после?» МакАртур рассеянно покачал головой. Вид у него был озадаченный и даже немного огорченный. «Не знаю. Я не знаю. Потом все изменилось. Не знаю, догадалась ли Лесли. Вряд ли. Просто я вдруг перестал что-либо в ней понимать. Она как будто ушла куда-то далеко-далеко, и я больше не мог до нее дотянуться. А потом она умерла, и я остался один». «Один, один», — повторила за ним Вера, и скалы эхом вернули ее голос. «Вы тоже будете радоваться, когда придет конец», — произнес генерал. Встав, Вера резко крикнула. «Я не понимаю, о чем вы?» «Я знаю, дитя мое», — сказал он. «Я знаю». «Ничего вы не знаете и не понимаете». МакАртур снова стал смотреть в море. Казалось, он больше не замечал ее присутствие. Вдруг генерал тихо и нежно спросил. «Лесли?»